Глава 23. Домой. Джейсон, Рик и Марук подождали, пока хозяин лавки удалится, и поспешили к гостиному двору. По саду в обратную сторону двигался кортеж фараона, поэтому никто не обратил на них внимания. Посмотрев на темный силуэт дома жизни, все трое спустились в складские помещения. Марук провела их в комнату, где они встретились в начале этого дня. Ребята отодвинули доску, и перед ними открылся проем. Мальчики молчали, только сейчас до них дошло, что с Марук предстоит попрощаться. — Думаю, — проговорила девочка, — думаю, нам нужно попрощаться здесь. Джейсон потрогал свою голову, которая все еще болела. Рик в смущении уставился в пол. — Похоже, так. — Ну, хорошо. В таком случае... Марук сняла с шеи свое драгоценное ожерелье-амулет и с улыбкой протянула его ребятам. — Не знаю, кому из вас дать его, но я хотела бы, чтобы вы взяли это с собой. — Нет, Марук, — возразил Джейсон, — для тебя это очень важная вещь. Он вспомнил, как девочка молилась, перебирая бусинки. Марук приложила палец к губам. — Тссс! Это мой подарок. Глаз Гора спасет вас от неудач и поможет в жизни, как помог нам в комнате, которой нет. Джейсон опять возразил, но Марук не слушала его. «Берите с собой, куда бы ни отправились!» Рик опустил на землю свой рюкзак. «Подарок требует ответного подарка», — сказал он, доставая из рюкзака коробок со спичками. «Это тебе на память о нас. И чтобы удивлять друзей. Конечно, не сравнить с твоим ожерельем, но у нас нет ничего другого, разве что еще несколько метров веревки». Марук приняла спички как самую драгоценную вещь в мире. Друзья помолчали, каждый думал о том, что произошло в этот невероятный день. — Увидимся? — спросила Марук. — Можешь рассчитывать на нас, — ответил Джейсон. Рик улыбнулся. — Мы скоро вернемся. Вся троица обнялась. — Мне жаль, что так получилось с картой, — проговорила Марук. — Забудь об этом. — Мы найдем ее. Они искали прощальные слова и не находили их. — Идите, идите. Сестра ждет тебя, Джейсон. А ты, Рик, не очень-то слушай, что он говорит, ладно? — Можешь рассчитывать на нас, Марук. Будь осторожна и оберегай это место, как сумеешь. — Идите, ну же, — поторопила девочка, — а то еще захочу уйти с вами в эту дверь. Мальчики шагнули в проем, спустились по лестнице, свернули в длинный коридор и подошли к двери, с которой все началось. — Пришли, — сказал Рик. Джейсон посмотрел на дверь и вдруг рассердился. — Знаешь, что меня больше всего бесит во всей этой истории? — Что? — Что после стольких трудов мы даже не знаем, почему эта карта так важна. Это была карта Килморской бухты со множеством странных названий, но я так и не понял, зачем понадобилось прятать ее тут. Подумать только, ведь всего чуть-чуть не хватило удачи. Колесо фортуны, никуда от этого не деться. На самом деле нам здорово повезло, вспомни змей. Что же касается удачи, она еще придет. Джейсон кивнул. «Игра продолжается», — сказал Джейсон, кладя руку на дверь времени. — Если, конечно, эта дверь приведет нас домой. — Конечно, — согласился Рик. — Игра продолжается. Глубоко вздохнув, они переступили порог. Нестор увел Джулию с обрыва. — Пойдем домой, — предложил он. — Тебе больно? Садовник покачал головой. — Нет, не очень. А ты как? — Испугалась немножко. — Ну, ничего. — Как думаешь, он погиб? — проговорила девочка, глядя в сторону моря, по которому шарил прожектор. — Упасть с такой высоты? Нестор промолчал. — По-твоему, я не должна была так делать? — настаивала она. — Считаешь, я виновата? По-прежнему не отвечая, Нестор прошел к машине Манфреда и открыл дверцу. — Нестор! — позвала Джулия с порога. — Ответь! — Не погиб он, не волнуйся. — У таких людей... — 9 жизней, как у котов. Садовник сел за руль. — Что ты задумал? — Уберу ее отсюда. Девочка вошла в дом, дрожа от озноба, опустилась в кресло и подобрала под себя ноги. Она слышала, как машина уехала, и вскоре Джулия уснула. Разбудил ее Нестор. — Как ты себя чувствуешь? — спросил он. — Где ты оставил машину? — Внизу, близ утеса. Пусть стоит. У Джулии слипались глаза. — Мы никому ничего не скажем, верно? — прошептала она. — Никому. — Хорошо. Нужно только дождаться возвращения Рика и моего брата. Тогда они ведь вернутся, да? — Конечно, вернутся. Внезапно Джулия почувствовала себя легкой, как перышко. Кто-то поднял ее и понес наверх. Потом она ощутила прохладу простыни и приятное тепло одеяла. Как же она устала! Вскоре ей приснилось, что дверь времени открылась, и ее брат воскликнул: «Ну вот мы и дома!» И хотя она так и не смогла открыть глаза, все же поняла, что буря закончилась.